Здравствуй, муза! Хочешь финик или рюмку марсалы? Я сегодня именинник. Что глядишь во все углы? Не сердись, давай ладошку, я к глазам ее прижму. Современную окрошку, как и ты, я не пойму. Одуванчик бесполезный, факел нежной красоты, грохот дьявола над бездной надоел до тошноты. Подари мне час беспечный, будет время, все уснем. Пусть волною быстротечной хлещет в сердце день за днем. Перед меркнущим камином лирой вмиг спугнем тоску. Хочешь хлеба с маргарином? Хочешь рюмку коньяку? И улыбка молодая загорелась мне в ответ. Голова твоя седая, а глазам 16 лет.